Глава вторая. Бойтесь своих желаний, даже если их не загадывали. Что же это я так долго погружаюсь? В бассейне точно не было такой глубины. Паника уже готова была обвить душу липкими щупальцами, когда я, наконец, смогла принять в воде более или менее вертикальное положение и, нащупав дно, оттолкнуться. Пришлось сделать несколько грибков, чтобы оказаться на поверхности. С силой втянула ртом воздух, порадовавшись, что сумела выплыть. Вот только простыня, в которую я завернулась, так сковывала ноги, что я почти не могла двигать ими, поэтому снова начала погружаться, беспорядочно молотя по поверхности воды руками. Из-за испуга и налипших на глаза волос рассмотреть что-то вокруг не получалось, и чудилось, что я нахожусь в каком-то совершенно другом месте. «Да где же девочки? Я же сейчас утону!» «Помогите!» — закричала. Когда чьи-то сильные руки сомкнулись у меня под грудью, я даже не сразу поверила в спасение и еще какое-то время продолжала трепыхаться и звать на помощь. Когда до меня все же дошло, что я больше не тону, затихло. Меня усадили на бортик бассейна, а я, наконец, убрала с лица волосы и уставилась в зеленые глаза умопомрачительно красивого мужчины передо мной. Наверное, если бы не мой горький опыт общения с такими красавчиками, я бы вот так сразу в него и влюбилась. Но сердце еще болело слишком сильно и... Я уже говорила про подвох, который тем больше, чем мужчина внешне идеальнее. Вот. Поэтому Маринка слюни утерла и включила голову. Но сделать это было не так просто. Оторвать взгляд от мужественного лица, на котором опасной зеленью мерцали глаза, было почти нереально. Хотя то же самое можно было сказать и о его мускулистом теле, которое, к счастью, большей частью находилось в воде. Удивили его пепельные волосы, завязанные в толстую косу, перекинутую через плечо. Внушительное такое плечо. На лице незнакомца обозначилась легкая самодовольная улыбочка. Он явно заметил и понял мой интерес. И я, наконец, очнулась, страшно смутилась и дала себе мысленный подзатыльник. «Что ты, Маринка, только что говорила о подвохе? Вот! И вообще, что-то не похож он на нашего Деда Мороза!» «Что-то не похож он на нашего Деда Мороза!» А другого мужчины в сауне точно не было. Откуда же он взялся? И где все-таки девочки? «А вы кто?» Стараясь не обращать внимания на полыхавшие румянцем щеки, пошла я в наступление. Брови мужчины поползли вверх, а я только тут догадалась оглядеться. И так обалдела, что даже не сразу услышала его слова. «Это кто ты такая и как здесь оказалась?» Говорил он как-то странно, то ли с акцентом, то ли... Когда я поняла, что незнакомец говорил на совершенно другом языке, а я при этом его понимала и, судя по всему, сама обратилась к нему на этом языке, мое недоумение переросло в ступор. Я застыла, как сурикат, глупо хлопая глазами и не в силах даже пошевелиться. А в голове замелькали совершенно дикие мысли. «Это ведь не то место, где мы праздновали Новый год. Как я могла здесь оказаться? Как могла понять этого красавца?» Неужели предательство Вадика так на меня подействовало, что у меня так капитально съехала крыша? И что вообще теперь со всем этим делать? Вызывать санитаров из дурдома? Так Новый год, метель, кто сюда сейчас доедет? Я не хочу в дурдом. Я всхлипнула. «Эй, ты чего?» Незнакомец заглянул мне в глаза. Неужели и он мне только кажется? Жалко-то как. Я снова всхлипнула, жалея себя и почему-то об иллюзорности этого пепельноволосого. Как-то разом навалилась усталость, легкое опьянение и дикий стресс от пережитого и переживаемого. И я, обхватив мощную шею незнакомца, разрыдалась в голос, вздрагивая всем телом и тесно к нему прижимаясь. Зеленоглазый явно оторопел от такого поворота событий, но мужественно терпел всплеск моих эмоций и не пытался отодрать от себя чокнутую истеричку. А я, наконец, начала понимать, что сумасшествием не страдаю. По крайней мере, иллюзии точно не могут быть такими материальными. У них не бывает такого приятного запаха, теплой гладкой кожи и волос, которые щекотали мне щеку. А еще до меня дошло, что спасать тонущих девушек из воды иллюзия тоже не умеет. Я затихла, продолжая обнимать незнакомца за шею и широко раскрыв глаза. Как выйти из этого положения, не представляла. «Ой, а ты настоящий, да?» Не нашла я ничего лучше, чем задать самый дурацкий вопрос из возможных. Мужчина хмыкнул. «Ну, можешь меня еще немного потрогать, чтобы в этом убедиться». «Ой!» Я шарахнулась от него и не завалилась только потому, что он меня придержал. Зеленоглазый укоризненно покачал головой. «Ладно, давай вылезем из воды, и ты мне все расскажешь». Он одним ловким движением выбрался на бортик, поднялся и прошагал к стойке с полотенцами. А я так и осталась сидеть и смотреть на его совершенно голую пятую точку. Шикарную такую пятую точку. И вот я только что сама к нему прижималась и обнимала. Стыдно-то как! Я с трудом отвела ошарашенный взгляд от вытиравшегося мужчины и оглядела себя. «Мать моя женщина!» Простыня почти сползла с груди и держалась там явно на очень честном слове. Я вытащила ноги из воды и попыталась встать, чтобы, наконец, сделать что-то с гадской простыней, но не рассчитала и чуть снова не свалилась в воду. Меня снова перехватил пепельноволосый, сукаризный во взгляде обмотал полотенцем и, взяв на руки, понес прочь из ванной. Именно так я охарактеризовала это помещение. Очень большая, с глубоким бассейном и окном во всю стену, за которым высились снежные горные шапки, шикарная ванная комната. Что делать в данной ситуации я не представляла, а потому просто подождала, пока он усадит меня в кресло, и продолжала круглыми глазами рассматривать большую светлую спальню. Мужчина подошел к одной из дверей и, бросив на меня задумчивый взгляд, проговорил. «Даже и не знаю, что тебе предложить из одежды». «Ладно, сейчас». Он скрылся ненадолго за дверью и вернулся уже с белой рубашкой в руках. «Вот, пока надень это, а там разберемся». Положил ее на кровать и направился на выход. Но, остановившись у двери, внезапно спросил. «Надеюсь, сюда сейчас не вломятся твои мамки-няньки, чтобы зафиксировать факт прелюбодеяния?» «А?» Не поняла я этой фразы. «Какие мамки-няньки?» «Нет, ну и ладушки. Переодевайся, я буду ждать тебя за дверью». Некоторое время я тупо пялилась на закрытую дверь. Происходящее явно выходило за любые рамки рационального объяснения. Как я могла оказаться в этом месте, и что это вообще за место? И почему мне кажется, что это даже не наша родная земля? Эх, вопросы, вопросы. А ведь устроить весь этот кавардак мог только волшебник. Ну а как иначе назвать существо, способное в долю секунды закинуть тебя непонятно куда? А кто у нас в обозримом прошлом мог сойти за такого? Только Дед Мороз. Вот за что он со мной так, а? Я даже всхлипнула, но решила, что слез на сегодня достаточно. Порыдала на плече у Глюка, который оказался не Глюком, а вполне себе настоящим мужчиной. Красивым таким, голым. Да. Что-то мои мысли опять ушли куда-то не туда. Я решительно мотнула головой. Будем решать проблемы постепенно и по мере их возникновения. Я, наконец, встала, выпуталась сначала из полотенца, потом размотала мокрую простыню и начала осматриваться, куда их положить. Глянула на кресло, в котором сидела, и увидела на светлой обивке большое темное пятно от натекшей с меня воды. Как неудобно-то! Но мяться на месте нагишом в спальне малознакомого мужчины, мягко скажем, неумно. А потому положила все на пол за пределами мягкого ворсистого ковра и взяла оставленную хозяином рубашку. Все-таки хорошо, что он такой высокий. Его рубаха скрыла все, что нужно. Под нее бы поясок и вообще как платье использовать можно. А что, сейчас модно. На плечах оверсайз, манжеты подвернуть. Да, что-то меня опять не туда потянуло. Явно сильно разнервничалась. Пригребла волосы пальцами. Они у меня хоть и чуть выше лопаток, но во время заплыва запутались так, что я бы не отказалась сейчас от расчески. И, конечно, зеркало. Жаль, что я в бане их распустила. Шпильки в парной явно были ни к чему, но теперь на голове творилось черти что. Подумав, решила вернуться в ванную. Там-то зеркало точно должно быть. Подхватила мокрые простыню и полотенце, с которым уже успела натечь на светлый деревянный пол небольшая лужица, и пошагала к знакомой дверке. Стоило войти, как мокрые тряпки вывалились из моих ослабевших рук. Зеркало, будь оно неладно, обнаружилось стоящим в большой раме почти напротив входа. И из него на меня смотрело самое настоящее всклокоченное чучело с отвратительными черными разводами под глазами. Ведь производители водостойкой туши клятвенно заявляли, что ей не страшны никакие испытания. Да, не прошла она краш-тест мной любимой. Не прошла. И вот на это смотрел тот пепельноволосый, который заглядывал мне в глаза. Жесть. Неудивительно, что не позарился и даже прикрыл полотенчиком все, что можно. Наверное, натянул бы мне его и на голову, но постеснялся. Я пошарила взглядом в поисках мыла. Все мои любимые средства для умывания остались где-то далеко. И сейчас меня могло спасти только оно. Мыло нашлось недалеко, в зоне, которую я окрестила как тропический душ. Вот только как его включить, не представляла. Умывальник или хотя бы кран с водой я тоже не нашла. И как здесь утром умываться? А потому встала на коленки у бассейна, намылила лицо мылом и наклонилась пониже, зачерпывая одной рукой воду и умываясь, а другой придерживаясь за бортик, чтобы ненароком не свалиться. К тому моменту, как я успела смыть с лица мыльную пену и собиралась вернуться в вертикальное положение, за моей спиной громко сглотнули, а потом раздалась возмущенная: «Что ты делаешь?» Сильные руки вздернули меня на ноги и развернули к себе. «Я?» – пискнула. Отчего ты признаваться, что банально умывалась, не найдя нужного приспособления, стало стыдно. Думала, может, в свой мир смогу вернуться, ну или туда, откуда появилась. И эта версия неожиданно мне так сильно понравилась, что я даже дернулась, чтобы обернуться и рассмотреть бассейн повнимательнее. Мужчина только сильнее ухватил меня за плечи и, бросив странный подозрительный взгляд на воду, начал аккуратно оттеснять меня к выходу из ванной. Но я упиралась пятками в пол и оттесняться не желала. «Это невозможно», – наконец изрек он, когда понял, что просто так уходить из ванной я не собираюсь. «Сейчас здесь точно нет никакого портала». «Откуда ты знаешь?» – возмутилась я, все еще надеясь, что из этой ситуации можно вывернуться по-быстрому. «Я дракон, и чувствую такие вещи очень хорошо». «Дракон?» – пискнула я, силясь понять. «Это он так шутит? Или попа, в которую я попала, гораздо глубже, чем виделась поначалу?» «Дракон», – кивнул он и, воспользовавшись моей растерянностью, вывел из ванной.